одиноких председали на турнире. Все цветочки полевые, а моя одна, как роза. Все цветочки полевые, а моя одна, как роза. На нее глядел я смело, как орел глядит на солнце. Как от щек моих горячих разгоралась, забрала, как рвалось пробиться сердце сквозь тяжелый твердый панцирь. Светлых взоров тихий пламень стал в душе моей пожаром. Светлых взоров тихий пламень стал в душе моей пожаром. Шепчущие речи стали сердцу бурным вихрем, и она, молодое утро, стала мне грозой могучей, и она, молодое утро, стала мне грозой могучей. Я помчался, я ударил, и ничто не устоял.